Я не боюсь жизни. Я не боюсь бедности. Мне наплевать, что у меня нет денег. Я буду кормить своих детей мучной похлебкой и не заплачу. Потому что вот тут у меня...» Марина прижала руку к сердцу и замолчала. Катя тоже молчала и думала о своем. «Ну хорошо», – нетерпеливо сказала Марина. «Я считаю, что ты сделала глупость, и надо ее исправлять. Жаль Виктора. Это действительно хороший, мягкий человек. Но еще больше жаль Костю. Мне просто будет стыдно и больно смотреть в глаза Кости, если он узнает, что ты собиралась делать». «Но он знает. Я сказала ему», – с отчаянием прошептала Катя. «Ты сказала? Ты решила сказать любимому человеку, что выходишь замуж по расчету?» «Я все сказала, и он ушел. Он уже не вернется. Все равно, у меня уже ничего нет, Марина», – вытирая слезы, прошептала Катя. «Да, на его месте я не простила бы этого», – безжалостно сказала Марина. «Когда ты сказала ему?» «Сегодня». «Бедный Костя, он так поспешно ушел. Сейчас, конечно, не спит. А у него столько дел, столько нужно ему душевных сил, напряжения», — задумчиво сказала Марина и, глубоко вздохнув, махнула рукой. «Другая девушка пошла бы за ним на край света». Катя молча плакала. Старшая сестра накинула на себя халат и, выдвинув ящик стола, бросила на стол конверт и бумагу. «Что ты хочешь делать?» – спросила Катя. Но Марина быстро-быстро настрочила несколько строк, запечатала конверт и сухо сказала: «Завтра я разбужу Алину и скажу, чтобы она передала это письмо Виктору. Я прошу его, чтобы прежде чем говорить с тобой о замужестве, он постарался повидать меня. Вот и все». Глаза у Кати посветлели. «А я запрусь в своей комнате», – сказала она. «Почему? Это совсем неудобно. Можешь поговорить с ним об отвлеченных вещах». «Но еще бы! Сидеть друг против друга, как два дурака! Мне совершенно не о чем с ним говорить», – возмутилась Катя. «А о чем же ты говорила бы, если бы он оставался твоим женихом?» – язвительно спросила сестра. «Мало ли о чем. Прежде всего мы обсудили бы мое условие». «Какое условие?» – удивилась Марина. Катя вынула из-под подушки листок, на котором крупным четким почерком было написано несколько слов. «Я хотела поставить ему условие», – сказала она. Сестра взяла у нее из рук этот листок и медленно прочла вслух: «Никогда не разлучать меня с теми, кого я люблю». «То есть с Костей?» – лукаво спросила она и, разорвав на мелкие части листок, бросилась в постель. «Все это глупости, Катя, давай спать». Через полчаса обе сестры спали. По лицу младшей бродила счастливая улыбка. Глава 9. Ночные привидения. Ночью Динка жалобно стонет. Мышка в длинной ночной рубашке подходит к постели сестры и, наклонившись над ней, тихонько шепчет: «Проснись! Тебе снится что-то страшное! Проснись скорей!» Динка открывает глаза, и белеющая в темноте мышка кажется ей слетевшим ангелом, собирающим на земле души умерших. «Он душу молодую в объятиях нес», — смутно припоминает она и изо всех сил отталкивает от себя склонившегося над ней ангела. «Не хочу, не дам, пошел вон отсюда!» Но ангел не отходит. «Диночка, Диночка, проснись!» — шепчет она, обнимая ее плечи теплыми руками. Динка круто поворачивается на живот и, прижимая к груди подушку, старается спасти свою душу. «Пошел вон, пошел вон!» — сонно бормочет она, не поднимая головы. «Кто пошел? Это я, мышка! Это я!» — теребит ее сестра. Динка с трудом поднимает голову и приоткрывает один глаз. Мягкие волосы мышки – падает ей на лицо.